Высылка за границу. В июне 1884 года меня вызвал к себе министр полиции. Я знал его лично. Мы встречались раньше при дворе и на светских приемах. Он принял меня любезно и дружелюбно. «По воле императора я должен предъявить вам этот документ для подписания», — сказал он. Я прочитал документ, но подписать не мог. Это было бы против моей совести. От меня требовалось обещание не проповедовать, не проводить собраний, не молиться своими словами, прекратить всякое общение со штундистами и иными религиозными общинами. И я ответил министру: «Я знаю императора, я ценю и глубоко уважаю его, я знаю его как человека честного и доброго с широкой душой. Я знаю, что его величество уважает людей, но я не могу поступать против моих убеждений и против моей совести». «В случае неподписания, — ответил министр, — император распорядился выслать вас из России». «Я подчиняюсь воле моего господина и остаюсь его верным подданным. Я буду любить его от всего сердца и до конца дней моих сохраню чувство уважения к нему». Таков был мой ответ, и я сдержал свое обещание. Все время, пока я был у министра, несколько сестер в Господе и доктор Беддекер, собравшись у княгини Гагариной, молились за меня. Когда я пришел к ним, мне дали телеграмму от моей жены из царского села со словами: «Веруй твердо в Господа и не отступай от Слова Божьего ни на шаг». В тот же день к министру был вызван и Пашков. Я не смог с ним до этого встретиться. И ему была предъявлена такая же бумага, и, конечно, он тоже не смог ее подписать. Княгиню Левин, как великосветскую даму, министр, конечно, не мог вызвать к себе, поэтому он явился с такой же бумагой к ней домой. Но и она не подписала ее. Правда, о высылке министр ей ничего не сказал. Выслушав доклад министра о результатах беседы с Пашковым, княгиней Ливин и со мной, император сказал, что даму придется оставить в покое. В ответе его величества, несомненно, проглядывалась рука Божья. Нежелание выслать княгиню он объяснил тем, что считает ее безопасной, а полиция не решалась вмешиваться в собрание, которые после нашей высылки проводились всегда в ее доме. До самого конца ее дом оставался убежищем для верующих. Там они собирались после нашей высылки. Там продолжалась проповедь Евангелия. Должен признать, что мне по-человечески было очень тяжело покидать мою родину, мою деятельность благовестия. Но знание того, что мне выпало на долю оставить все, исследовать за Иисусом, нести его иго, доставляло мне не только утешение, но и большую радость. Необходимость скорого отъезда, мне дали на сборы всего лишь 2 недели, доставила нам большие проблемы. Мы вынуждены были все оставить, но об этом мы не переживали, так как поступали по вере и убеждениям, полностью полагаясь на то, что Спаситель нас не оставит. Мы покинули царское село 27 июня 1884 года. Моя любимая жена была беременна, и врач предписал ей строгий покой, но она не хотела оставлять меня одного. По прибытию в Париж, где в то время находились родители моей жены, Господь подарил нам здорового сына. Длинное путешествие не повредило ни матери, ни ребенку. Весть об изгнании меня и Пашкова быстро разлетелась по России. Узнав об этом, дорогие братья в разных губерниях решили, что нужно найти нам замену. Нам сообщили, что вместо 2 братьев, Пашкова и Корфа, были избраны 17 других братьев, которые переняли наше служение во всех церквях, а не только в Петербурге. Неисследимы пути Господни. Но во всем мы видим Его любовь, и все служит достижению Его цели. С тех пор, как я стал чадом Божьим, Сатане была объявлена война. Грех и мир – его мощное воинство. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Верный Господь всегда ведет нас вперед, наперекор всем испытаниям. Вследствие катастрофы в России мы лишились всего нашего имущества, всех земных владений. Но мы можем вместе с апостолом утверждать, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы живем верой, и Христос – наше утешение и сила. В мои 85 лет я с полной уверенностью могу засвидетельствовать верность этих слов. Да благословит нас Господь быть всегда и везде благоуханием Христовым, живыми свидетелями, доколе Он придет и возьмет к себе всех, принадлежавших Ему.